скребутся в дверь, и смут, и резня. Уже не разобрать, где устье, где истоки, не нет, други мои. Летят мои друзья на дальние юга, на ближние востоки, и ловят наших встреч закатные лучи. И скарб распродают, и плачут, уезжая, и тянут руки к ним две родины в ночи. Та бывшая своя, та бывшая своя, та бывшая своя, и та еще чужая. В перронной суете поверх чужих голов, в прощальный этот миг на Киевском вокзале, ах, сколько скажем мы друг другу нежных слов, ах, что ж друг другу их мы раньше не сказали. Летят мои друзья на горьком вираже к обетованной той, от этой, от убогой, от этой ничего не ждут они уже. А что им ждать от той? А что им ждать от той? А что им ждать от той? Известно только Богу. Гнездовья разорив, отринув берега, где будни и пиры так жалки и жестоки, летят мои друзья на дальние юга, на дальние юга, на ближние востоки. И сердцу вопреки, рассудку вопреки, сквозь чахлый чернозем и выжженную глину, две родины на них глядят из-под руки. Одна глядит в глаза, одна глядит в глаза, одна глядит в глаза, другая смотрит спит.